Смотрены. Следующие три дня мало чем отличались. Я провел их в заперти, покидая бункер только по нужде. Пищей и всем необходимым меня регулярно снабжала Маша, иногда ее подменяла Клава. У Горн были какие-то дела, связанные с моей будущей инициацией. Возможно, она подготавливала почву среди очнувшихся от безумия старух. Я подолгу спал. Сказывалась накопившаяся за минувшие недели усталость. Кроме того, бункер, лишенный естественного освещения, располагал к продолжительному сну. В остальное время я штудировал хроники. Труд был написан преимущественно сухим протокольным слогом. В однообразной манере перечислялись события и фамилии. Кто, когда и где нашел такую-то книгу, образовал библиотеку или читальню, погиб или, наоборот, уничтожил конкурента. Если достоверность событий ставилась автором под вопрос, то приводились различные источники с версиями спорного эпизода. Попадались таблицы и даже карты, на которых стрелками указывались пешие маршруты, канувших в небытие былых распространителей книг, бродячих апостолов. В конце каждой главы имелись множественные примечания, сноски, приложения и комментарии. Летопись дома резко выбивалась из общего стиля, выдавая эмоциональную авторскую пристрастность. Текст пестрел красочными метафорами, часто сбиваясь на откровенные здравицы Горн. Местами создавалось впечатление, что не фармацевт Елизавета Макаровна Мохова, а именно Горн, была истинным руководителем. По всей вероятности, так оно и было. Еще на заре становления клана Горн оттеснила молодую начальницу, отведя ей внешне яркую роль сакрального лидера. Истинная власть сосредоточилась в руках Горн и нескольких десятков старух. Я уже понимал, что мне в лучшем случае уготовят такую же формальную должность внука. Зачем Горн это было нужно, я не знал. Меня тогда не занимали такие глобальные вопросы. Я с пристальным отвращением прочел описание удочерения. Я не хотел, чтобы по задумке Горн меня подвергли какой-нибудь отвратительной негигиеничной процедуре помазания. С Горн сталось бы ради пущего эффекта извлечь из могилы труп Моховой, чтобы наглядно для нескольких сотен баб инсценировать мистерию моего рождения. Я сказал себе, что поговорю с Горн и попрошу максимально упростить обряд инициации. Благодаря хроникам, к концу третьего дня я был довольно сносно подкован в истории Громовского мира. Вспомнив подхалимские рекомендации Дейла Карнеги, я выучил фамилии всех ныне живущих мамок. Аксак, Назарова, Сушко, Резникова, Волошина, Супрун, Фетишина, Кошманова, Харитонова, Гусева, Колычева, Емцева, Цеханская, Синельник. Вечером за мной пришла Маша. Обычно она держалась расслабленно, я бы даже сказал кокетливо, насколько это было возможно для матерой бабы с татуированными мужицкими лопищами, которые она стеснительно прятала в рукава, как в муфту. На этот раз Маша была предельно серьезна, не балагурила. «Старшие позвали», – тихо и значительно сообщила Маша. «Что передавала Полина Васильевна?» – энергично поинтересовался я. «Инициация?» «Не, смотрены, знакомиться будут. Они сейчас в столовой возвращение отмечают. Полина Васильевна поручила по такому случаю тебя приодеть для солидности». Маша привела меня на склад с вещами, оставшимся от уничтоженной когда-то мужской половины дома. На перекладинах, похожие на исхудавших висельников, болтались сотни костюмов, в большинстве своем старомодные и ветхие. «У тебя какой размер?» – спросила Маша, вооружаясь длинной палкой с крючком на конце. «56-й». «Не стариковский размер». Маша сновала между одежных рядов, цепляя крюком все, что ей приглянулось, а затем выкладывала передо мной. «Ты не думай. Здесь не обноски, это... Они все на смерть запасли в гроб. Все ж чистое, ненадеванное». От рубашек я наотрез отказался из-за их поговорочной близости к телу и ограничился темно-синим свитером. Маша подыскала мне два добротных костюма. От черной пары впору пришелся пиджак, от серого костюма – брюки. Затем мы отправились на смотрины. Помню, с каким волнением я поднимался по широкой лестнице, опираясь рукой о прохладу перил. Выпукло-белую, словно вымерший костяной остов. Уже на ступенях я услышал гармошку или аккордеон. Для баяна переборы были слишком визгливы. Тренькала гитара. Доносилось неразборчивое хоровое пение, мешаясь с заливистыми подголосками смеха. «Разгулялись», — одобрила звуки Маша. Тем не менее, мы прошли мимо резонирующей голосами и музыкой столовой. Маша открыла соседнюю дверь. «Это раздаточная», — пояснила она. «Полина Васильевна так поручила. Хочет остальным сюрприз устроить. Я пойду, скажу ей потихоньку, что привела тебя». Гул праздника находился слева, за тонкой неощутимой перегородкой с широким квадратным окном, неплотно прикрытым оцинкованной ставней. В стене зашумел внутренностями встроенный шкаф. «О, Анкудинова десерт прислала», – озабоченно сказала Маша, открыла створки, вытащила 4 противня и расположила на столе. В комнате приятно запахло яблочной выпечкой. «Ты подожди несколько минут, я скоро», – пообещала Маша и убежала. Я прильнул к щели между ставней и раздаточным окном. Вытянутую, как вагон, столовую освещали елочные гирлянды. Россыпь крошечных светляков, густо покрывавшая потолок и стены, мерцала, точно глубоководный океанский планктон. Перед моими глазами двигались черные силуэты. Они звякали бутылками и исторгали взрывы шакальего хохота. Совсем рядом по тарелке длинно царапнул нож, и от этого фарфорового скрипа мне свело оскоменный скулу. Между расставленными подковой столами шло гулянье. Я видел толстуху Клаву с посаженным на колени аккордеоном. Она играла синий платочек, а вокруг стульев водили настороженный хоровод с полдюжины старух. Во главе застольной подковы, в окружении широкоплечей свиты, находилась Полина Васильевна Горн. Подперев рукой подбородок, она внимательно слушала Резникову, чуть морщась от назойливого шума. Прежде чем я разгадал смысл забавы, Клава неожиданно оборвала мотив, сплющив ревущие мехи. Старухи с визгом кинулись занимать стулья. Какое-то не досталось места, она беспомощно потыкалась и отступилась, разведя руками. «Гусева вылетела! Слушаем про Гусеву!» Радостно верещали более проворные, топоча ногами. Они до комичного напоминали расшалившихся на перемене девочек и даже обращались друг к другу по фамилиям. «Что читать про этого фанта?» – громко спросило общество Клава. Гусева пригрозила подругам. «Если возьмете из третьей недели, я обижусь». Победительницы посовещались и объявили. «Восьмой день!» Клава взяла протянутую стопку бумаг, отыскала нужный лист, откашлялась и огласила. «Письмо от Гусевой старости Максаковой. Женечка, пришли мне гребешок, я очень прошу тебя гребешок, а то Цеханская взяла мой гребешок и потеряла, а теперь у меня нет гребешка, а новый гребешок не дали, так что мне гребешок, ну что тебе еще писать, чувствую себя хорошо, только мне гребешок, утром не могла причесаться, так что обязательно мне гребешок. Ну что тебе еще писать, у меня все хорошо, Поля уехала, отчетов не присылайте, ну очень тебя прошу, гребешок, ну что тебе еще писать, приезжай в гости и мне гребешок не забудь, а больше писать нечего, еще Вере Юрьевне поклон и будь добра, мне гребешок». Гусева отволокла в сторону лишний стул. Клава начала на сопках Маньчжурии, и хоровод вокруг стульев возобновился. Клава нарочно играла томительно долго, так что и старухи, и зрители вскоре начали изнывать от волнения. Кто-то даже крикнул: «Да что ж ты издеваешься, Клавка!» Как аккордеон резко умолк, и старухи кинулись к стульям. Выбыла Кашманова. Этой присудили стенографию 15-го дня безумия. Кашманова обиженно ахнула, всплеснула руками. До того выбывшая из игры Гусева с легким злорадством зачитала. «Избыточно пользуется губной помадой, тушью, румянами и пудрой. Выщипала брови. Не расстается с флаконом лака. Постоянно подкрашивает ногти. Украшается бусами, брошками, клипсами. Кокетничает с воображаемым кавалером, обнажается. Стенографистку и нянек принимает за своих соперниц. В эти минуты становится агрессивно. Сексуально расторможена. Постоянно говорит о половых сношениях, открыто мастурбирует. Хочет поехать на Кавказ, вкусить винограда и радостей. Полагает, что ей 20 лет, и она должна выйти замуж. С одинаковой интонацией повторяет: «И тогда я, стоя на коленях, сделала ему по-французски». Столовая сотрясалась от смеха. «Вот дуры!» – защищалась Кашманова, изображая невозмутимость. «И что тут такого? Нормальное женское поведение, а вы все дуры! Особенно Аксак и Емцева!» Две старухи на стульях довольно захихикали. Клава начала осенний вальс. Я увидел Машу. Обойдя сдвинутые столы, она шла прямиком к Горн. Маша наклонилась к уху начальницы и что-то сообщила. Клава сменила тактику измора, и аккордеон рявкнул через короткий промежуток времени. Опростоволосилась старуха по фамилии Цеханская. «Стенография. 9-й день», — с выражением зачитала Кашманова. «Забыла, как называются пальцы на руках. Указательный палец называют большим, а остальные, которые поменьше. При виде шприца говорит: «О, хрусталь понесли». Если ей возражают, что это шприц, удивленно переспрашивает: «Шприц? А тогда что такое хрусталь?» Уверяет, что иностранная разведка наложила ей на язык свои слова. Она думает «кофта», а произносится «солнце». Жалуется, что из глаз читают мысли, особенно днем. Просит запереть ее в темную комнату. Неопрятно мочой и калом. Несколько столов под нестройные гитарные аккорды затянули песню. Жили-были, не тужили четверо друзей. Баб снимали, водку пили, пиздили хачей. «Клавка!» — радостно всполошились старухи. «Утрем молодежи нос! Давай про вечера на оби!» «Оля!» — собеседница Горн стукнула кулаком по столу. «Ты не понимаешь. Если правильно читать, то никакого освещения не нужно. Свет образуется сам из чтеца». «Резникова!» — повысила голос Горн. «Это бездоказательно!» В куплет о похождениях четырех друзей, как грузовик, врезались пропетые бойким хором строчки. «Хороши вечера на оби, ты мой миленький мне подсоби, я люблю танцевать да плясать, научись на гармошке играть. Баб снимал Иван Иваныч, приводил Иван Степаныч, раздевал Иван Кузьмич», выкрикивала хриплым речитативом, запевала. «Столы подхватили, а всех ебал Иван Фомич». Но смех потонул в вечерах на оби. «Буду петь да тебя целовать, научись на гармошке играть». Посреди этой музыкальной вакханалии в раздаточную вернулась Маша. «Идем», — сказала она. «Тебя ждут». Я переживал мучительное состояние школьника-новичка, выставленного на позор всеобщего обозрения перед чужим и враждебным классом. С нашим приходом в столовой воцарилась болотная тишина. Завитые, вычурно накрашенные и разодетые старухи, плечистые охранницы со звериными челюстями и спитыми глазами, татуированными руками — все это опасное сборище настороженно изучало меня. «Вот, коллеги», — сказала после долгой паузы Горн, — «Алексей Мохов, о котором я вам говорила, правда похож на Лизавету Макаровну?» «Ага», — хмуро усмехнулась Резникова, — «как свинья на коня». Старухи заулыбались, интрига забавляла их. «Поля», — хрупкая цеханская пригладила стриженные модными завитками виски. «Сходство с Лизой очень относительное». Воробьиная голова мамки сидела на такой же чуткой птичьей шее. «Бледненький он какой-то», — насмешливо сказала Кошманова. Засалившийся крепкий ее нос смахивал на желтый лакированный каблук. Щеки покрывала родимая крошка. «Не подходит нам». «Откормим», — хмыкнула Горн. «Это ведь не так-то просто внукам у нас быть». Обратилась ко мне краснощекая, с пунцованно помаженным ртом старуха в цветастой юбке и зеленой вязаной кофте. «Не всякий справится». «Он парень способный», — сказала Горн. «Освоит». «Проверить его надо», — выступила худая старуха с распущенными по платью пышными фиолетовыми сединами. «Проэкзаменовать». «Дело, говоришь, Харитонова», — поддержала Гусева. «Возьмем с испытательным сроком». Было очевидно, что никто из 14 не воспринимал всерьез легенду о новообретенном внуке. Я не заметил, впрочем, в старухах и открытой агрессии. Меня беспокоили охранницы. Они как-то характерно по-мужицки потирали руки. Глумливо переглядывались, скали нержавеющие коронки, грубой пятерней почесывали промежность развинутых ватных штанин, заправленных в кирзовые сапоги. Даже стоящая рядом Маша почуяла что-то неладное и сказала медленно стонеющим бабищем. «Тихо, тихо, без глупостей». «Что-то вы, девушки, неприветливые», — мелко вздохнула Горн. «Уйдем мы от вас». «Уводи его в бункер, Поля», — подтвердила Резникова. «От греха подальше». Признаюсь, я испытал огромное облегчение, когда в сопровождении Горн и Маши наконец-то покинул столовую. «Поздравляю, Алешка», — как мне показалось, лицемерно сказала Горн. «Произвел хорошее впечатление». «Не думаю». Я оглянулся на идущую поодаль Машу и украдкой шепнул Горн. «Они вам не поверили насчет внука?» «Разумеется, не поверили. Они же они. Не полные идиотки». Горн притянула меня к себе за рукав. «Алешка, чудак. Их не волнуют вопросы родства. Лизка была своеобразным фактором стабильности. Она умерла, и дому понадобился новый источник властного баланса, своеобразный амулет. Часто на свадьбах рядом с невестой находится осаженный отец. Вот ты и будешь таким же ритуальным родственником, с формальными обязанностями. Несложными, но очень важными. Я потом тебе подробно объясню суть. Так что не волнуйся, все договорено. И вместо того, чтобы спуститься вниз, меня почему-то повели на боковую лестницу, ведущую на третий этаж. Хочу представить тебя еще одной особе. Повернулась на последних ступенях Горн. Она, конечно, не заслужила этого. Но мы проявим великодушие. Да, Лёшка. Полина Васильевна, заортачился я. Где устал от встреч? Может, завтра? Не упрямься. Трудно навестить пожилую даму. Пришли. Горн остановилась перед дверью и выудила связку ключей. Завтра, Алёшка, будет поздно. Мы специально книгу силы прочли, чтобы она смогла с тобой поговорить. Через несколько часов она снова сойдет с ума. Больше реанимировать не будем. Используй момент. Маша подождет в коридоре. Потом проводит до бункера. Тяжелый синий свет выстелил на полу симметричные ромбы оконной решетки. В сумрачной палате находилась лишь кровать с высокими металлическими спинками. На простыне лежала старуха в задравшейся ночной рубахе. Разведенные руки крепились широкими ремнями к металлическим штангам кровати. Точно так же за щиколотки были обездвижены ноги. «Вынужденные меры предосторожности», — вздохнула Горн. «Мало ли что ей в голову взбредет». Она приблизилась к кровати. «Как себя чувствуешь?» Старуха пошевелилась. «Лучше всех. Извини за ремешки. Действие силы закончится, и тебя развяжут». «Заранее благодарю. Позже ведь не получится, все слова позабуду». Старуха снова качнула панцирную сетку, зашелестевшую плетеным металлом. «Догадываешься, почему я пришла?» «Вязенцева показать», — просто сказала старуха. «Я подумала, тебе было бы интересно лично с ним познакомиться. Подойди, Алёшка». Горн поманила меня пальцем. «Она не кусается. Пока что». Я сделал несколько шагов к кровати, стараясь не смотреть на одутловатые, в сосудистых кляксах ноги, запретную курчавую тень в глубине ночнушки. Я уже понял, что прикованная к кровати старуха – мать Маргариты Тихоновны. «Сколько тебе нужно, Валя? 10 минут хватит?» «Хватит. Только не запугивай его». «Иди, Поль, иди. Празднуй воскрешение соратниц. Это у них развлечение такое экстремальное», — язвительно пояснила старуха. «Специально отказываются на время от книги силы, а потом друг другу зачитывают, кто чего натворил». «Без риска игра не игра». Горн кивнула нам и вышла. «Здравствуй, Алексей». Властное лицо старухи покрывали глубокие, точно прорезанные нитками морщины. Зачесанные назад пеги и волосы слиплись в нарост, напоминавший древесный гриб чагу. Дряблые уши заканчивались крупными мочками, похожими на размокший хлебный мякиш. «Здравствуйте, Валентина Григорьевна». Услышав свое имя, старуха удивленно подняла вылезшие седые брови. «Это Полина тебя просветила». Она рассказала, что это вы утаили книгу смысла. «Точно, утаила», — с удовольствием подтвердила старуха. «Что еще?» «Ваша дочь в моей читальне была», — сказал я и сразу пожалел. Старуха могла не знать о гибели Селивановой, и горькая новость была бы для нее ударом. «Мне сообщили, что Марго нет в живых. Я не переживаю. Скоро я потеряю всякий ум и возможность скорбеть. Но я бы не хотела, чтобы ты держал на нее обиду. Это ведь я посоветовал Марго оставить тебя библиотекарем у Широнинцев». Старуха поежилась, словно от холода. «Наплывает на мысли», — пожаловалась она. «Душная, белая, как вата. Скоро совсем накроет. Болезнь берет свое. Будь добр». В голосе старухи прозвенело раздражение. «Не косись так на мои телеса, мне неприятно». Я поспешно отвернулся к стене и спросил. «Валентина Григорьевна, ведь это вы прислали мне книгу смысла?» На распятых руках, под желатиновой трясущейся кожей, вспухли и погасли напрягшиеся мускульные желваки. «Книга нашлась в 94-м. На меня работал довольно большой штат непосвященной агентуры. Обычные наемники. Им ничего не объясняли, так было удобнее и безопаснее. Катерина Черемис, работник московского архива, позвонила. «Валентин Григорьевна, для вас есть Громов, Дума о сталинском фарфоре. Счастливая находка, весь тираж был пущен под нож, а этот экземпляр чудом сохранился в типографском музее. Я была уверена, что это не тот Громов. Книги с таким названием не было в библиотечных списках. Все равно приехала в Москву. И такой сюрприз. Старуха беспокойно зашевелилась. Глаза, почти лишенные ресниц, горели недоброй, влажной искрой. Тонкие бескровные губы налились венозной мутью, вывернулись, как перетянутые жилы. Ты прочел книгу и знаешь, что она искушает. Я тоже не удержалась и прочла. А вместо откровения мне назвалось одно единственное слово. Дыхание старухи участилось. Схваченные ремнями запястья вспухли от подкожных импульсов бесноватой энергии. Представь, сколько смертей и пролитой крови. Ради звукосочетания, похожего на купеческую фамилию. Вязенцев. Не густо, правда? Совсем не то, чего ожидала я и 1500 верующих мамок. Нет, я не решилась уничтожить книгу. Я устранила опасную свидетельницу Черемис, а потом занялась преобразованием клана. Он слишком обрюзг. Почти всех лишних мамок удалось положить под Невербина. Уже после битвы Марго доставила списки новых читален, в том числе и той, где обустроилась она. И я наткнулась на библиотекаря Вязенцева. Плененное тело натянуло ремни, в отвисшей рубахе показалось пергаментное устье давно иссохших мумифицированных грудей. Я не сообщала Марго о книге смысла. Она должна была только следить за событиями в регионе. Долгие годы меня съедала досада. Почему какой-то Вязенцев? А если пойти наперекор смыслу и убить его воплощение? Что тогда? Как извернуться книги? Желтые высохшие ноздри трепетали, словно старуха взяла след. Тонкая кожаная перепонка на горловой впадине колебалась, как чувствительная мембрана. Вязенцева убрали. А книга снова называет эту фамилию. Марко мне докладывает, что появился племянник. Я ей сказала, что к тебе надо присмотреться. Старуха вдруг двинула крупом в сетку, резко подалась вперед, и только ремни удержали ее. «Дело не в тебе, сучонок. Даже то, что ты получил книгу, это чистая случайность. Со мной помрачение было. Видимо, я начинала сходить с ума. Ты не особенный. Ты просто часть иных обстоятельств». Если бы не произносимые речи, я бы сказал, что она просто щелкает пастью, норовя впиться мне в горло алыми, как у овчарки, деснами. «Книга вольна выбирать претендентов. Тыкать на каждого, вовлеченного в радиус ее воздействия. Не станет тебя, назовет другого». Старуха вдруг обессилела. Упала на подушку, прикрыв до половины глаза. А Марго этого не понимала. Она испугалась, что Лиск тебя убьет. Старуха благодушно зевнула. «Все теперь. Я устала. Закончилось. Уходи».